Глава 17. Лодочник. Это была маленькая, обмелевшая бухточка. Густые листья могучего дуба заслоняли ее от солнца, только поэтому она не высохла. На берегу лежали два больших белых камня. Короткая тропинка тянулась от них к орешнику и исчезала в лесу. Лодочник стоял на берегу, к чему-то прислушиваясь. Прислушались и мальчики. В лесу раздался далекий ответный крик совы. Притаившись за деревом, мальчики ждали, что будет дальше. Опушка была покрыта ярким цветочным ковром. Высокие темно-желтые лютики, прямые кисти бледно-желтого борца, белая гвоздика, светло-голубые лесные колокольчики — все это цветущее и переливающееся под ослепительными лучами солнца было таким мирным, таким радостным, добрым, что Мише вдруг показались нелепыми все его подозрения. И ему казалось, что если он сейчас подойдет к лодочнику, то тот будет с ним мирно разговаривать, как всегда улыбаясь своей насмешливой, довольно неприятной, но, в общем, ничего не значащей улыбкой. Но это чувство безмятежного доверия угасло так же быстро, как зародилось. Из леса опять, но уже совсем близко, раздался крик совы. Лодочник встал, прошелся по берегу и, убедившись, что никого вокруг нет, обернулся к лесу и сделал рукой жест, подзывая того, кто скрывался за деревьями. Из леса вышли два парня с заспанными лицами, одетые в зимнюю крестьянскую одежду. На одном был рваный полушубок, на другом — длинный вытертый зипун, оба в помятых солдатских шапках. Парни перетащили мешки в лес. Лодочник что-то им сказал. Парни ничего не ответили. И уже сидя на веслах, лодочник опять что-то сказал. Но ветер отнес его слова в сторону. Как только лодочник сел в лодку, Миша сообразил, что надо покидать убежище. Мальчики быстро поплыли назад. Отойдя с полкилометра, они развернулись и медленно поплыли навстречу лодочнику с таким видом, будто они просто катаются по реке. Даже бинокль Миша запрятал под сиденье. И как только они развернулись, показался лодочник. Он греб медленно, сильно откидываясь назад. И когда наклонялся, то сквозь рубашку было видно, как сжимаются и разжимаются его острые лопатки. Он оглянулся на шум весел ребячей лодки и перестал грести. Его лодка, покачиваясь на воде, медленно поворачивалась, и когда ребята поравнялись с ней, она уже стояла посередине реки, загораживая проезд. Чтобы не зацепить ее веслами, мальчики тоже перестали грести. Наклонив голову, лодочник из-под лобья оглядел мальчиков и, неожиданно улыбнувшись, спросил: «Далеко плывете, товарищи?» Он улыбался одним ртом. Концы его маленьких острых усов при этом хищно топорщились кверху, а холодные голубые глаза пристально и недоверчиво смотрели на мальчиков. Эта улыбка лодочника и раньше коробила Мишу, а сейчас была особенно неприятна. «Так, плывем», — спокойно ответил Миша. Лодочник по-прежнему улыбался, но рука его уже лежала на борту ребячей лодки, и он медленно подтягивал ее к себе. Миша понял, что он тянется к цепи, и крепко прижал ее ногой. Продолжая улыбаться, лодочник обвел оценивающим взглядом ребят. Перед ним сидели четыре здоровых и, в сущности, уже взрослых парня. По его лицу было видно, что он обдумывает, как ему поступить. Потом он сказал: «И жердяй с вами». Миша ничего не ответил. Минуту продолжалось молчание. Лодочник крепко держал лодку за нос. Потом опять сказал: «Знакомая лодка». «Да», — ответил Миша. «Это лодка Кондратия Степановича». «Вот как?» — недоверчиво усмехнулся лодочник, ухватив, наконец, рукой металлическое кольцо, к которому была приторочена цепь. «Значит, Кондратия Степановича?» — переспросил лодочник, и Миша почувствовал ногой, что лодочник потихоньку дергает цепь. Но Миша крепко держал ее. «Да, Кондратия Степановича», — повторил Миша, не понимая, к чему клонит лодочник. «Интересно», — насмешливо протянул лодочник. «А ведь Кондратий Степанович сегодня утром уехал на рыбалку. И на своей лодке. Я сам его видел».